Лизу заперли в крошечной темной камере, в одном углу которой находился рваный тюфяк, а в другом — горшок. Ее кормили утром и вечером два братца Аннабеллы. И справиться с ними у Лизы не было ни малейшего шанса. Девушка потеряла счет времени. Она жила в постоянной темноте. И только появление тюремщиков позволяло ей понять. Вот прошел день. Еще один. Пролетело 6 дней. Наступил четверг. Дверь заскрипела. Лиза думала, что снова явились надсмотрщики с едой. Но вместо них она узрела Аннабеллу, облаченную в узкое черное платье с жемчугами вокруг тонкой шеи. Ее сопровождал одетый, как всегда, элегантно, доктор Барни. «Бедная моя детка!» Поднеся к глазам крошечный черный платочек, произнесла мачеха и весьма натурально всхлипнула. Затем Аннабелла расхохоталась. Засмеялся и ее любовник. 3 часа назад умер мой горячо любимый муж, гений кубизма Леон Кричет», — заявила Аннабелла. «Нам даже не требовалось травить его талием. Его организм был до такой степени ослаблен, что не смог справиться с банальной простудой. Уже выписано и свидетельство о смерти. Конечно же, от естественных причин», — добавил доктор Барни. «А в заявление для прессы, которое твоя мачеха передала информационным агентствам 10 минут назад, значится, что великий Леон Кречет скончался от рака печени». Лиза бросилась на Аннабеллу, но доктор Барни с легкостью скрутил девушке руки и, ударив головой об стену, швырнул на матрас. «Понимаю твое возбуждение, детка, ведь настал и твой черед», — цинично заметила Аннабелла. «У вас ничего не выйдет, я не дамся», — заявила слабым голосом Лиза. «Никто не поверит, что я покончила жизнь самоубийством. Найдутся свидетели, которые подтвердят, что я подозревала вас в попытке убить моего отца». В камеру вошли 3 братцев Аннабеллы. У одного в руках была бутылка, у другого — веревка, у третьего — нож. «Какие свидетели?» — нагло спросила мачеха. «Ты снова пытаешься блефовать, но у тебя ничего не выйдет, детка. Или ты хочешь сказать, что поместила в сейфе конверт с надписью «Вскрыть после моей смерти», в котором находится письмо для полиции? Когда найдут твое тело, я лично подтвержу, что последние недели ты провела в замке. Медики, которых я привела, чтобы обследовать отца, заявят, что ты выгнала меня и запретила приближаться к поместью». Аннабелла недобро рассмеялась. «Ах, какие пустяки! Доктор Барни, а также слуги, подтвердят под присягой, что я, повинуясь зову своего доброго сердца, сама отправилась к тебе. Мы помирились, и я пригласила тебя пожить в замке. В заявлении для прессы значится, что ты присутствовала при кончине Леона и сейчас находишься в депрессивном состоянии. Ну, а потом? Потом будет приблизительно так. В то время, как я была занята подготовкой похорон моего любимого мужа, ты попросту сбежала из замка, исчезла в неизвестном направлении. А в твоей комнате мы нашли записку, гласящую, что ты больше не хочешь жить и решила последовать за Леоном. Уверяю тебя, полиция нам поверит. Никто и не заподозрит, что в действительности ты была убита». Доктор Барни, посмотрев на наручные часы, промолвил: «Ну, достаточно слов, Аннабелла. Нам предстоят горячие деньки». «Да, приступайте», — мачеха похлопала по плечу одного из братцев. Те бросились на Лизу. Девушка сопротивлялась изо всех сил, но трое молодых здоровых мужчин легко с ней справились. Пока двое держали ее, третий, насильно разжав зубы ножом, вливал в рот коньяк. Когда бутылка была опорожнена на две трети, доктор Барни заявил: «Достаточно». В ушах у Лизы шумело, перед глазами плыли круги. Тело не слушалось. Ее подхватили на руки и куда-то потащили. Спиртное на голодный желудок начало быстро оказывать свое действие, и Лиза потеряла сознание. Приметный черный автомобиль «Катафалк», заранее приобретенный Аннабеллой, покинул замок в половине четвертого утра через ворота, предназначенные для машин-поставщиков. Помимо Лизы в катафалке находились двое слуг и доктор Барни. Аннабелла, безутешная вдова, осталась в поместье, заявив, что от девчонки мужчины избавятся и без ее содействия. Покинув пределы Бертрана, катафалк направился к Ницце. За несколько километров до города автомобиль, съехав на обочину, затормозил. Погасли фары. Доктор Барни вышел из салона, двое братцев Аннабеллы вытащили бесчувственную Лизу. Они спустились по пологому склону к небольшому дикому пляжу, присмотренному Аннабеллой несколько дней назад, в качестве идеального места для самоубийства. Дул легкий бриз, волны лизали берег. Галька хрустела под ногами убийц. Подойдя к воде, доктор Барни указал на большую скалу, походившую на хребет морского чудовища. Она выступала из моря метрах в 20 от кромки пляжа. «Давайте поживее», — приказал он. Два братца Аннабеллы нехотя сняли туфли и разделись, оставшись в черных водолазных костюмах. «И почему грязная работа выпадает всегда нам?» — проворчал один. Другой добавил: «И мокрая тоже». Доктор Барни наблюдал за тем, как его сообщники, наполнив воздухом надувной матрас, уложили на него Лизу и, зайдя в море, поплыли к скале. Над пляжем нависал серпантин, по которому на большой скорости время от времени проносились автомобили. Их никто не мог увидеть, но все же требовалось соблюдать осторожность. Доплыв до скалы, один из преступников вскарабкался на ее склизкую, покрытую мхом поверхность. Другой спихнул Лизу в море и некоторое время удерживал ее лицо под водой. «Все, готово», — заявил один из убийц, стуча зубами. «Поплыли обратно». «Захвати матрас», — велел второй, и они направились к берегу. Тело Лизы покачивалось на волнах. На берегу их ждал доктор Барни, нервно куря. Все же одно дело — травить беспомощного старика в замке, где все свои, и совсем другое — топить в море недалеко от автострады опасную свидетельницу. «Ну что?» — спросил он, когда братцы Аннабеллы вышли на берег. «Все сделали, как обговаривали?» «Лицо держали под водой 2 минуты и оставили тело в воде лицом вниз?» «Да сдохла она», — заявил один из братьев, подбирая туфли. «Если хочешь, сам можешь подплыть к ней и убедиться». «Ну что, долго нам еще тут мерзнуть?» Доктор Барни бросил сигарету на гальку и растер ее ногой. Девчонка умерла, и больше ничто не мешает ему с Аннабеллой завладеть огромным состоянием Леона Кричета. За свою жизнь ему пришлось совершить множество преступлений, но ни одно не принесло такого барыша. Убийцы двинулись к катафалку, уселись в него и 20 минут спустя были в замке. Их встретила кусающая губы Аннабелла. «Как все прошло?» — спросила она. Я не могла найти себе места от беспокойства.